Завтра. Стали лужи хрустящими, мороз все сильнее и сильнее, прохожие падают чаще и по возгласам все больней. А завтра выпадет снег, и будет зима целый век.